Лотар попробовал определить, что это за город, какие тут люди и как им живется. Он и сам понимал, что это был не колдовской способ понять происходящее, а какой-то чересчур человеческий, упрощенный, который часто используют люди, избегающие сложных оценок. Но подобному впечатлению он доверился когда-то в Ашмелоне, и оно его не подвело. В Мираме, на первый взгляд, все было на своих местах, но что-то неладное созревало в этом небольшом, зажиточном и слегка самодовольном городе. Люди здесь жили спокойные, бойкие на язык, терпимые к чужим привычкам и довольно трудолюбивые. Такие нравились Лотару, но сейчас в их сознании наступал какой-то сдвиг, словно в огромном древнем куполе вдруг появилась почти невидимая, но ведущая к катастрофе трещина. В этом городе постепенно перестали верить в достоинство, в честь, в разумность человеческих усилий. Над городом тонкой пеленой начинала скапливаться зависть, злоба и почти неуловимая ненависть, которая ни на кого еще не была направлена, но от этого не теряла свои силы. «Эгей-гей! На дозорной башне!» — крикнул Рубас. «Последние петухи еще не пропели!» Если бы они взорвали у ворот мину, это, наверное, вызвало бы меньший переполох. Воины на стенах принялись готовиться едва ли не к штурму. С разных сторон послышались крики офицеров, а в надвратной башне жестко заскрипел взводимый механизм катапульты. Лотар не поверил своим ушам, но Сухмед произнес с суховатым смешком. «Что-то их маловато тут собралось, всего лишь сотни три, не больше». Долгую тишину, наконец, прервал уверенный басок. «Кто вы и что вам нужно?» «Мы путешественники, а нужно нам всего лишь попасть в город и добраться до хорошей гостиницы», не повышая голоса, ответил Лотар. «Откуда вы, путешественники?» Офицер на стене определенно не поверил им. Но за кого он их в таком случае принимал? Взгляды дозорных оставляли на коже Лотара щекочущие ощущения. Он пристально вгляделся в темную небольшую башенку, выступающую из стены дальше остальных, откуда звучал голос разговаривающего с ними офицера. «Мы вообще-то издалека. Последний раз, например, споткнулись на камнях Алдуина». «Алдуин за морем, а вы идете пешком». «Капитан отказался входить в порт. Кто-то ему сказал, что здесь не все чисто, и последние 30 миль нам пришлось пройти пешком. Кстати, неподалеку от города на нас налетела банда грабителей. Но об этом лучше рассказывать с глазу на глаз». На стенах упоминание о разбойниках было встречено доброжелательно. Это каким-то образом сняло напряжение, а Лотар думал, что им придется долго объяснять, что к чему, да как они посмели, да как решились. Люди в таких городах не очень-то доверяют до препорядочности чужеземцев. «Как зовут главаря?» «Костолом его звали», — вмешался Сухмед. «Долго нас еще тут будут расспрашивать? И вы ушли, да еще...» Человек на стене напрягал зрение. «С оружием!» «Но если не веришь, сбегай по этой дороге до Осинника. Тут недалеко, пяток миль туда и обратно. За пару часов управишься. Он и сейчас там, наверное, лежит. В их банде не принято тратиться на похороны». Молчание на стене сменилось дружным гулом, в котором звучало недоверие. Внезапно Рубас воскликнул. «Что-то так голос мне твой знаком, командир. Уж не Гергасом ли тебя звать?» «Меня зовут...» «Да и мне твой голос знаком. Постой, кажется...» «Рубас, старина! Он самый!» После этого все пошло как по маслу. Вот уже мост опущен, ворота раскрыты, и даже стражники вышли вперед с факелами, чтобы в жиденьких сумерках старый приятель их Гергаса не оступился ненароком на заносистых досках моста. Оба приятеля долго хлопали друг друга по плечам, по спинам, по бокам, потом тискали друг друга так, что скрипели доспехи, и, наконец, слегка запыхавшись, Рубас представил Гергасу своих спутников. Гергас, капитан городской стражи, оказался светловолосым гигантом с крупными красивыми чертами лица. Но быстрые взгляды из-под лобья и привычка ходить немного боком выдавали бессознательное желание оставаться незамеченным, отходить в сторону, как только этот человек сталкивался с кем-то, кто был богаче или выше его по рангу. К знакомому своего приятеля он, казалось, не проявил никакого интереса, но Лотар видел, как капитан стражников украдкой несколько раз оценивающе осмотрел их с ног до головы. Должно быть, спутники Рубаса показались капитану подозрительными, потому что в воротах Гергас вдруг с тревогой спросил. «Ну что, старый бродяга, тебя-то я знаю, а вот чтобы пропустить твоих друзей, одного желания переночевать в городской гостинице маловато. Ты ручаешься за них?» «Ручаешь, капитан. Как за самого себя?» Рубас простодушно радовался. Сначала Лотар не понимал, почему. Потом выяснилось, что оба великана были друзья детства и, как это бывает, с детства пробовали соперничать, пока не поняли, что вместе добьются большего. Они даже наемничать отправились вместе и не один год провели бок о бок, пока, наконец, судьба не вернула Гергаса в родной город, а Рубаса по-прежнему уводила все дальше и дальше на юг. К тому же Лотару вдруг пришло в голову, что и он, если вернется домой, пожалуй, попадет в такой же водоворот чувств, вызванных воспоминаниями. «Кстати, Костолома убил, конечно, ты», — полуутвердительно спросил Гергас. «Нет, скорее всего, я бы с ним не совладал. Его убил вон он, желтоголовый». Гергас удивился. «Ты не скромничаешь, друг? Как он мог, да еще в окружении банды?» «Мы бились один на один, к тому же времени банда уже выдохлась. Костолома подвела самоуверенность». Гергас и солдаты с копьями, которые стояли вокруг, примолкли. Кто-то поднял факел, чтобы лучше разглядеть Лотара. «Ну что же, это большая услуга городу. Куда вы сейчас?» Рубас помрачнел. «Ни дома, ни семьи у меня нет. Из наших кто-нибудь остался? Только, пожалуй, один Шуф и помнит, какими мы были». «Шуф, толстый плут, как он?» «Он держит лучшую гостиницу с лучшей в городе кухней, только у него довольно дорого». «Это не страшно», — беспечно махнул Рубас. «Ты разбогател?» «Не богаче нищего, но это действительно не имеет значения». «Хорошо, что Шуф остался здесь. Кто-то должен оставаться, чтобы было куда вернуться». Гегерс хмыкнул. «Вообще-то для этого есть женщины». «Ты что, женат?» «Кому нужна такая старая колода, как я? Впрочем, мне все еще потеряно, тебе не кажется?» Сухмед демонстративно закашлялся, потом стал вытирать пыль с лица бледными сморщенными пальцами. «Еще немного, и ему захотят подать милостыню, несмотря на то, что он весь увешан золотом», — подумал Лотар. «Большего не потребовалось. Рубас все понял».